Глава 11. Марена, Файрболс. «Ты больше не хочешь со мной встречаться?» Пауза длилась дольше, чем того требовали правила приличия, хотя Микаэль был в сети. «Ну зачем так сразу?» «Просто хочу прояснить». И снова пауза. «Давай просто будем общаться». «Мы уже общаемся». «Как друзья». «В каком смысле?» Хелена смотрела на экран телефона, чувствуя, что разум похож на белый лист бумаги. Ни понимания, ни выводов. «Ну, мужчина и женщина просто могут дружить. Ты согласна?» «Для чего, если есть симпатия и притяжение?» «Просто болтать на разные темы без встреч?» «Да». «Тогда зачем нужно было первое свидание?» Она искренне не понимала происходящего. Они же нравились друг другу. Тогда что с ней не так? Она Микаэлю чем-то не зашла? Спросить об этом прямо или не стоит? Вертелась на языке едкая фраза о том, что друзей хорошо искать в летнем лагере во время копки картошки, например. Их вывозили когда-то в институте на подобные мероприятия, на первых курсах. Потом эта практика сошла на нет. Но для чего искать друзей на сайте знакомств? Для чего говорить о предпочтениях в постели? Для чего бросаться фразами о желании близости? А такие были. «Я не понимаю». Она не смогла более ничего добавить. А Микаэль исчез. Видимо, закрыл мессенджер и занялся своими делами. «Сволочь! Скотина! Он дал надежду и забрал ее. Сумки на кухне она разбирала яростно. Кажется, больше раскидывала продукты по полкам, нежели клала их. Поднималась и разбивалась о черепную коробку волна негодования. Все же шло хорошо. Почему ей попадаются уроды? Не внешне, конечно, но ментальные неадекваты. Стоит в жизни появиться тому, кто задевает сердце, как сразу выясняется, что вновь деление на ноль. Ошибка программы. Дружить? Дружить? Это слово казалось ей ударом под дых и оплеухой. Зачем мужчине и женщине дружить? Бред. За встречей в ресторане смех был, шутки были, нежные взгляды были. Были чувства, она же видела, взаимные. Дружить. Мешок с картошкой был отпихнут в сторону, пачки с крупой закинуты в шкаф. Хелене хотелось не убираться, а крушить. Она снова не нужна, снова отбракована. За что? Ласковое синее море внутри превратилось в заваленный щепами потонувших кораблей штормовой океан. Посмотреть бы в глаза сейчас этому Микаэлю. Вскрыть его мысли бензопилой, вытряхнуть их наружу. Чтобы хоть что-то стало ясным, очевидным. Если она не понравилась, можно было просто начать игнорить, молчать, если уж правда это так сложно. Упаковкой с плоской лапшой она вообще стукнула о стол. Прорвалась наружу бешенство. Чёрт, продукты надо отложить. Помыть посуду. Нет, нужно еще раз проверить оставленный в кабинете телефон. Может, там ей что-то дописали, пояснили? В коридор она вышла с влажной тарелкой в руках. Руэл. Монстерс. Я могу тебе чем-то помочь? Ты на взводе. Она среагировала мгновенно, так бывало раньше, потому что уже впала в ярость. «Заткнись! Выключись!» И тарелка полетела в стену, ударилась рядом со H3, раскололась на множество осколков. «Хватит! Хватит с нее чужой помощи!» Она не инвалид, чтобы ее снова чинили, разминали ноги, отвлекали фильмами. Робот хорош, как дополнение к настроению, когда это самое настроение безмятежное. Он просто сервис, а не замена настоящим чувствам. Эйден мигнул индикаторами на шее выключения и закрыл глаза. Кажется, в его взгляде она на секунду увидела равнодушие. Как хочешь, истеричка, сама с этим разбирайся. Ей хотелось разбить что-нибудь еще, расколотить палкой шкаф, например, убить подушки, чтобы каждое перо легло на пол и сдохло, сжать руки на чьей-нибудь шее. «Ты всегда была дурой», — произнес в голове голос матери с насмешкой. «Пошла ты! процедила дочь раньше, чем сумела сдержаться. Робот молчал. Ему не объяснишь. У нее были чувства, была надежда, что началась наконец-то светлая полоса в жизни, что дела пойдут на лад. Появится мужчина, будут развиваться отношения, она ощутит свою нужность кому-то. Вместо этого ощутила дыру под ногами и ад в голове. «Ненавижу!» — хотелось орать ей. Но ярость уже спадала, уступала место дичайшему разочарованию, печали и желанию рыдать. «И это из-за какого-то мудака? Как так?» «Включись!» — вдруг приказала Хелена H3. Тот открыл глаза. Она, шагая осторожно, сходила в кабинет, принесла ему телефон, дала в руки. «Читай! Читай!» Тот послушно принял сотовый в руки, принялся скроллить экран. «Ты же психолог, так? Тогда объясни мне, как так?» Конечно, она предпочла бы спросить Викторию, обсудить с ней детали, выстроить гипотезы, проанализировать каждую фразу этого мудилы. Но Тори отсутствовала, а у Хелены дрожали руки, а вместе с ними — нутро. Эйден читал быстро. Ей казалось, в его зрачках отражается и изредка мигает свет. «Что скажешь?» Наваливалась пустота и некое новое одиночество, куда более сильное, нежели раньше. Потому что больше она не верит, не желает заново искать. Она сдается. Сколько можно в этой жизни падать? Почему события не поворачиваются таким образом, что можно хоть изредка отращивать крылья и летать? Нечестно. «Социопат», — вдруг подвел итог робот спокойно. И Хелене вдруг стало легче от этого слова. Почти так же, как если бы Тори сказала: «Да он ни минуты твоей не стоит, этот придурок. Давай лучше нальем, выпьем и забудем его». «Ты так думаешь?» «Я уверен. Незрелый манипулятор, кем-то травмированный в прошлом, не умеет выстраивать отношения, но желает получать эмоции, желает видеть, что он кому-то нравится. Будет устраивать тебе эмоциональные качели до бесконечности, держать в подвесе, делать вид, что он вот-вот согласится на новую встречу. Будет говорить комплименты, и ты будешь им верить, не отстанет сам. В итоге ты потеряешь от нескольких недель до нескольких месяцев времени, будешь находиться то в редких просветах надежды, то в постоянной депрессии и тоске». Она будто посетила психолога и теперь стояла напротив H3 с пустой звенящей головой. «То есть проблема не во мне?» «Нет, но он будет заставлять тебя думать, что все именно так». «Зачем? Почему просто не начать встречаться, как люди?» «Как люди ему не нужно. Он опасается любого настоящего сближения. Он озлоблен, но не показывает этого. Женщины ему теперь нужны только для того, чтобы ими повелевать, как марионетками». H3 помолчал, после ответил на невысказанный вопрос. «Некоторые получают от этого ментальное удовольствие. Сомнительное, но именно так. Я рекомендую тебе его забыть». Она не спрашивала рекомендации и не нуждалась в них. Забыть? Как? Если бы она умела забывать каждого никчемного мужика в своей жизни за минуту, будни стали бы намного светлее. Пока Хелена подбирала злые слова от новой волны взметнувшейся ярости, Эйден спросил: «Могу я помочь тебе убрать осколки?» Это переключило внимание. «Да. Пожалуйста». Вновь опустились руки, и погасла внутренняя лампочка. Вот как все, оказывается, обстоит. Манипулятор. Очередной урод. А ведь сама бы разбиралась с этим долго. H3 подметал кропотливо, ее просил не сходить с места. Залазил щеткой в каждый дальний уголок, не пропустил ни сантиметра линолеума, порядком уже изношенного. После тщательно протер его тряпкой, которую намочил в ванной, и только после этого вернулся на свое место у стены. Наблюдая за процессом уборки, Хелена ощущала, как меняются эмоции, как уходит негодование, пытается слиться в пучину отстраненности, деланного безразличия. Пусть она знает о том, что Микаэль ненормальный человек, но псих, однако настроение будет теперь горчить очень долго. И одолевать сомнения. Может, это все-таки она? Может, он одумается, поболтает с ней еще пару-тройку дней и напишет: «Я ошибся, ты классная, пойдем гулять». Не напишет. Робот читал ее мысли. Он будет поддерживать в тебе желание услышать то, что ты хочешь услышать, и будет давать это почти, но впустую, без результатов. Ей не хотелось это слышать, и хотелось тоже. Правда нужна, даже если она болезненна. «Эйден», на нее смотрели внимательно, серьезно. «Со мной что-то не так?» Ну вот, она опять сползла туда, где нуждается в починке. «С тобой все так». Только легче не становится, и, видимо, не станет еще долго. Она будет сидеть сегодня в грёбаных четырех стенах и думать о Микаэле, ждать его сообщений, верить, что они придут. На этот раз правильные, теплые и нужные. Одно и пришло как раз в этот момент. «Чем занимаешься?» И смешной мемчик в виде любопытного кота, заглядывающего на кухонный стол. Почему-то фразы и мем Хелену разозлили. Типа все в порядке, общаемся дальше?» «Чем я занимаюсь? Хочу тебя забыть!» Она не стала отвечать в мессенджере. Вместо этого с включившимся вдруг внутренним холодом и рационализмом посмотрела на H3. «Мне нужен твой совет». «Я слушаю». «Как мне выбить его из головы? Не хочу думать, вариться в этом, вспоминать». «Сидеть и ждать». Эйден был красивым. Крепким, спокойным, мускулистым. Ее расслаблял сам его вид. Умиротворял сознание голос. Похоже, ей тоже придется стоять у стены, пока не найдется выход. Вариант первый — создать очень сильный эмоциональный стресс, перегруз. Дискомфорт такой силы, что в сравнении с ним ты заново оценишь то, что имеешь. Доступный тебе воздух для дыхания, обилие света и тепла, имеющийся уют и достаток. «Ты сейчас о чем?» У нее отвалилась челюсть. Почему-то представилась станция метро, затопленная водой. Искрящие провода, чадящий воздух. Ощущение того, что ее вот-вот ударит током. «Предлагаешь мне побывать на грани жизни и смерти?» «Что-то типа того». «Ты вообще на моей стороне или нет?» «Я четко отвечаю на поставленный вопрос». «Предлагая мне встретиться в подворотне с маньяком, почти упасть с крыши, быть запихнутой в багажник грабителями, оказаться под ударной волной цунами?» «Это помогло бы выкинуть из головы Микаэля». «Придурок вообще!» Кажется, или в глазах H3 мелькнул смешок. Роботы умеют издеваться? Или это часть программы, усиливающей сходство с человеческим поведением? «Второй вариант имеется?» «Конечно. Физическая боль способна убрать душевную, если нанести...» «Так, не продолжай. Ты сегодня однозначно мне не друг». «Они сговорились, что ли, все?» Кажется, ее ждет вино, заезженный плейлист и депрессия. Как назло, ни одного нового письма, которое нужно зашифровать и переправить. Сейчас бы спасла даже работа, но ее не было. Все ширилось под ногами пропасть из безнадёги. «А вариант 3 имеется?» На положительный ответ уже, впрочем, не надеялась, но Эйден удивил. «Да, конечно». И помолчал, как в театре, перед драматическим признанием. Адреналин. Лен. На этот раз в ступор впала Хелена. Пожевала губы, спросила, как его получают? Страх, стресс, резкий спринт, изменение внешней температуры, тепло, холод. Ты опять? Секс. На него посмотрели с таким сарказмом, что Лен едва не улыбнулся. Ему нравилось, что она не бросилась сразу после покупки пользоваться искусственным членом. Он и сам бы не торопился вставлять в резиновую куклу, хотя для него доступ к любой женщине был делом нескольких минут. Просто правильная иллюзия, набор фраз-ключей, изменение структуры собственной ауры. «Это все? «Скорость». Последнее слово заставило ее думать. «В смысле, картинг? Парк аттракционов? Что-то типа дьявольских горок? Так все давно закрыто?» «Это слишком слабо». «Что еще? Прыжок с парашютом? Хотела добавить Хелена и сразу пояснить, что аэропорты сейчас действуют только в военных целях. Об этом он догадывался сам. На веревке в пропасть. Гойга? Так вот, как это называлось тут. Эйден не нашел подходящего слова в собственной голове. Боялся, что встроенный генетический переводчик заменит его на неверное. Да. Был где-то за городом один парк, но его прикрыли много лет назад, еще до начала смуты. К тому же я бы не стала... А это помогло бы. Какой смысл об этом теперь, если возможности нет? Есть. Я могу собрать снаряжение для прыжка собственноручно. Ему все равно стоять целый день у стены, а это скучно. Свежий воздух и некая активность развлекли бы их обоих. Ты? В смысле, просто скинул бы меня в пропасть? Я похожа на самоубийцу? Ты бы не убилась. Очень забавно менялись выражения ее лица и спектр эмоций в глазах. Изумление, недоверие, заинтересованность и тут же страх. «У тебя достаточно знаний, чтобы такое провернуть?» «Да». «Нет». Ответ прозвучал резко, и он не касался его знаний, но ее решение — не заниматься ерундой. Ей, конечно, плохо и муторно, но рисковать понапрасну — нет. «У вас имеются магазины военного обмундирования?» «Да, таких много, но нет». «Что ж, нет так нет, он не будет настаивать. Простоит до вечера у стены, после ляжет спать. Когда-нибудь придет второе сообщение, после третье. Или, может, стоит сгонять домой на уровне. Нормально поесть, выспаться. Кольцо еще ни разу не было прокручено. 5 из 5 возможностей». Когда Хелена с гордым видом уходила в кабинет, выражая задранным подбородком «даже рассматривать предложенную тобой хрень не буду», Лен не удержался и бросил ей в спину. «Тогда можно закрыть дверь, лечь на диван и смотреть в телефон. 1, 2 или 3. Он напишет, конечно. Вот только что». «А ты, сволочь, знаешь об этом?» И дверь захлопнулась с непривычным грохотом. «Хм, они живут уже не как друзья даже, а как муж и жена. Сегодня по плану скандал». Эйден хмыкнул, закрыл глаза и принялся считать, сколько она продержится. 1, 2 или 3. Хелена вышла через 6. Видимо, в телефон уже насмотрелась, успела подумать, потому что выражение ее лица стало непривычно жестким. И лежать в режиме ожидания правильных сообщений от Микаэля дальше ей не хотелось. «Ты уверен, что это поможет?» «Такой прыжок». «На 100%. Он переключит твой гормональный фон, настроение и мысли». «И ты, правда, можешь собрать жилет или что там нужно?» «Да». Ей не хотелось пробовать, он видел. Она не просто сомневалась, она паниковала от этой мысли, но копила внутреннюю решимость. И Эйден впервые глубинно зауважал стоящую перед собой девчонку. Все-таки та оказалась крепче, сильнее, чем он думал. «Хорошо. Ты умеешь водить трак?» «Разберусь». Еще раз хорошо, что мир условно параллельный, средства передвижения те же. А вот если бы присутствовала магия или же совершенно иной ряд химических элементов и законов физики, было бы сложнее. «Тогда я арендую один. Сейчас на дорогах все равно не проверяют документы. Выходим...» Она подумала. «Минут через 15, когда его подгонят. Агентство недалеко». Бонс, middle finger. Она молодец, умница. Вот о чем он думал, сидя в удобном кожаном кресле. Под руками массивный руль, почти не бряцала бронебойная обшивка. Хелена заказала хорошую модель, комфортную, не стала скупиться. Да, ей было дерьмово сейчас. Она не верила в хороший исход ни этого прыжка, ни всей задумки. Но ей было плохо в 4 стенах. И она предпочитала пробовать активности вместо печали. Сердце в клочья, в голове непонимание, почему ее опять бросили, жадно обсасывающее сомнение, голодная печаль. Чужое хрупкое одиночество он ощущал как свое. Но радовало движение, солнце за окном. Небо было пёстрым от облаков. Лен изредка поглядывал на экран навигатора, сверялся с зелёной полоской, предупреждающей о поворотах. Ехать почти 7 километров, недалеко. Ему ещё раз хотелось сказать, что она такая, что с ней всё в порядке, но он молчал. Иногда слова, когда голова закрыта, не имеют смысла. Тот попросту не проникает, не превращается в понимание. К тому же, куда эффективнее объяснений, почему кто-то ведёт себя как мудак, в противовес показать со своей стороны поведение адекватное. «Тебе понравится этот день, даже если сейчас так не кажется». Справа вяло кивнули, как скажешь, мол. Солнце сделает своё дело, свежий ветер, природа. Внимание полезно переключать, выдёргивать его, как конец каната из грязной лужи. «Вход в магазин свободный? Пропуска не требуются?» «Был свободным пару месяцев назад». Она не стала пояснять, слышала ли об этом от кого-то или же заезжала в военные товары сама, а он не стал допытываться. Этот день вне четырёх стен уже нравился ему куда больше, чем взаперти. Тут он может быть собой. Почти. Ракочущий мотор, пёстрый от щербатых мест и граффити, убитый, но некогда красивый город за окном. Магазин стоял под открытым небом, одноэтажный, яркий. Вероятно, когда-то здесь продавали продукты, но вывески были сняты, остались только болты. Погода градусов 20. Для прыжка то, что нужно. Площадь большая, даже огромная. И от этого большая вероятность, что внутри найдётся всё, что нужно. Она ошиблась только в том, что пропуска не требовались. На самом входе стоял стол. На нём лежал толстый журнал, призванный регистрировать посетителей. И молодой мужчина в форменной фуражке спросил. «Позывной? Должность? Звание?» Остов Хелены сразу просел. Ей хотелось попятиться на выход. «Пойдём отсюда, мол». Лен нащупал её руку своей автоматически, сжал пальцы. «Стой». «Значит, ввели режим КПП. Эйдену было наплевать». На пацана в форме он посмотрел уверенно и тут же протранслировал тому в голову изображение того, с кого документы требовать не пристало. «Не узнаёшь?» Рядовой обмяк. Его внимание рассеялось, мозговая деятельность затуманилась. После сама жертва выудила из памяти образ человека высокого чина. Дёрнулась голова. «Извините, конечно. Расходы записать на магазин?» «Да. Проходите, рады вас видеть. Удачных приобретений». «Как ты это сделал?» — шипела Хелена тихо, шагая следом за Эйденом по торговому ряду, в котором ещё с прошлого остались товары для рыбалки. Хотя, может, рыбачили и сейчас? Спиннинги, блёсны, лески, высокие резиновые сапоги. Просто проявил наглость. Он всё равно не сказал бы ей правду. Она была слишком запутана и тяжела для чужого сознания. Единственное, что ему было важным, это не накроет ли недоверие и страх спутницу. Мол, что это за робот такой? Лишний аналитический процесс ему ни к чему. И Лен порадовался, когда девчонка пришла к выводу «неважно». Повезло и повезло, главное, они внутри. Молодец. «И мы не должны платить за покупки?» «Нет». «Вдруг они вычислят правду, одумаются?» «Не одумаются». Он внутренними сенсорами сканировал эмоциональный фон персонала. Всё спокойно. Камеры не зафиксировали ничего подозрительного, охранники расслаблены. Очередной посетитель, который спокойно расписался в гостевой книге. Рядовой даже не подумает сверять подпись с оригиналом. Лен сделал так, что последнее о вошедших покупателях начисто забыл. «Всё отлично. Главное — найти товар». Хелена. Она поражалась тому, насколько её робот выглядит как человек. Дело не только во внешнем виде, в мускулистом сложении, в расслабленной походке, в выражениях лица. Молча она следовала за ним тенью, наблюдала, как H3 придирчиво выбирает карабины, откладывает слабые и выбирает супермощные. Проверяет на прочность непонятного вида крепления, скручивает гайки по резьбе, смотрит скольжение. Дроид действовал вовсе не как дроид, но как профессиональный военный. В ней росла уверенность, что его знаний действительно хватит для безопасного прыжка. С кропотливостью портного он рассматривал швы на парашютном жилете, которому собирался пристегивать эластичный трос. Примерял этот жилет на нее по размеру, после читал характеристики натяжения самого троса. Взял один подлиннее и второй покороче. Для чего? Использует тот, который подойдет для конкретной пропасти? Куча мелких предметов, о назначении которых она понятия не имела. Но Эйден изучал все. Когда добрался до громоздкого механизма с колесом, рискнула спросить. «Это что?» «С помощью этого легко будет затягивать назад лебедку. «А я думала, что тянуть просто будешь ты». Даже показала ему жестами, как силится втащить кого-то на берег. «Так тоже можно, но трение тросу ни к чему. Пусть даже он не лопнет от него». «Ага, понятно». Вновь проверка креплений на концах троса. Как все сложно, однако. Сколько денег они отдали бы за все, если бы платили из своего кошелька? И как вообще вышло, что магазин взял покупки на себя? Чудно, странно. Но выяснять эти моменты сейчас опаснее, нежели вести себя тихо. Нужно просто вынести товар наружу, сложить его в багажник. Когда ей на голову приладили шлем, проверили защелку под подбородком, она окончательно уверилась, Эйден понимает процессы, за которые берется. Барахла уже полная корзина. «Тебе ведь важно мое здоровье?» Спросила не потому, что сомневалась, но потому, что просто хотелось об этом услышать. «Конечно, более всего». Хоть кто-то отвечает ей правильно. Телефон остался дома, а Штри настоял на этом. И теперь Хелена чувствовала себя пустой. Руки постоянно тянулись к карману, чтобы нащупать сотовый, провести пальцем по экрану, открыть мессенджер. Чтобы увидеть там что? Отсутствие новых сообщений? Или очередной мем? На кассе их ни о чем не спросили. Поздоровались вежливо, отсканировали товар, карту не попросили. Пожелали удачного дня, выпустили через сканеры, ведущие к дверям. Как все это вышло? Да, может, этот день еще не стал хорошим, но он получил предпосылки к этому. Возле машины она сказала: «Я голодная, хочу есть и кофе». На что услышала спокойный ответ: «По пути будет заправка, там остановимся, накормим тебя». Почему Эйден не человек, не настоящий мужчина? Вот он вел себя идеально. Стабильно, спокойно, уверенно, он был за нее. Будь у Хелены волшебная палочка, она махнула бы ей, приказывая именно это. «Преврати его в человека. Сделай настоящим».